не попадут, если это хоть сколько-нибудь зависит от меня», — клятвенно заверил Курт. Его собственные дети, 13-летний Кристиан и 9-летняя Диана, в этот момент помогали Максиму лепить огромного снеговика, рядом с которым меньший мальчуган выглядел еще меньше, что, впрочем, последнего, похоже, немало не беспокоило. 8-летний Гретхен фон Тигаль толкала груженную снегом тачку к своей няне Ирмгард, собиравшей вместе с Тедди ледяной дом для Гретхен. Обе юные женщины старательно трудились, целиком поглощенные своим делом. «Эй, ку-ку!» — прокричал Курт. Он и Зигмунд помахали детворе, повернувшие к ним головы. «Ку-ку!» — дружно отозвались дети и няни, замахав руками и хохоча, но через секунду возвратились к прерванным занятиям. «Они хотят все завершить до завтрака», — рассмеялся Зигмунд, «с тем, чтобы мы могли прийти и восхититься их творчеством». Курт тоже усмехнулся, они свернули влево на дорожку, что вела на холм к боковому крыльцу дворца. Дорожка была недавно расчищена кем-то из садовников, так что теперь по ней можно было идти быстрым шагом. Войдя в прихожую, стены которой были отделаны деревянными панелями, а пол черно-белой плиткой, они скинули верхнюю одежду, переобулись в туфли и по узкой витой каменной лестнице направились на второй этаж к кабинету Рейнхарда. Дверь была чуть приоткрыта. Зигмунд распахнул ее и вошел. За ним последовал и Курт. Адам фон Трот зу Зольц уже прибыл. Гости Рейнхард стояли у пылающего камина и пили шампанское. Состоялся обмен приветствиями, после которого Рейнхард предложил вернувшимся с прогулки друзьям: «По бокальчику? Или предпочитаете подкрепить себя чем-нибудь поосновательней?» «Мне, пожалуй, шампанского», — сказал Зигмунд. «А как ты, Курт?» «Спасибо», — кивнул барон, — «мне тоже». Он достал из кармана твидового пиджака золотой портсигар, раскрыл и предложил сигареты Зиге и Адаму. Зиге взял, Адам отказался. Закурив, Зиге посмотрел на Адама фон Тротта. Он успел забыть, насколько хорош собой был Адам. Высокий, довольно худощавый, он был весьма привлекателен и от природы наделен большим шармом. Противоположность ему внешность Рейнхарда была попроще. Среднего роста темный шатен с карими глазами и несколько грубоватым обветренным лицом, какое бывает у людей, проводящих много времени на воздухе. По натуре он был жизнелюб и хохотун, хотя в нынешнем году смеялся все реже. С серьезнейшим выражением лица он поднес Зиге и Курту хрустальные бокалы с шампанским, затем взял с полки огромного камина свой бокал и поднял его. «Ваше здоровье!» «Ваше здоровье!» — отозвались гости. Отпив несколько глотков, Рейнхард заговорил. «По-моему, Гитлер теряет контроль над самим собой. Как мне стало известно в последнее время, имели место совершенно дикие выходки в недрах рейхсканцелярии. Я святая святых. Ну и, наконец, хрустальная ночь. Всю вину за это бессмысленное злодеяние я возлагаю целиком на него. Никто не убедит меня в том, что оно совершено без его санкций, что он не науськал банды хулиганов. Его мания величия становится просто необузданной, и неизвестно, что он выкинет в следующий раз, какое совершит злодейство, если его не остановит». Курт нахмурился. «К чему ты клонишь, Рейнхард?» «Тиранаубийство. Он не уйдет по добру, по здорову. А значит, он должен быть убит». «Послушай, попридержал бы ты язык», — зашипел на него Курт, подскочил к полуприкрытой двери и выглянул в коридор. К счастью, там никого не было. Он плотно закрыл дверь и вернулся к камину. «Вот так где-нибудь ляпнешь без разбору, а за такие слова может пострадать много людей».